Думал, профессор с подружкой покинут ангар сразу, но они совсем не торопились это делать, явно ожидая разгрузки машины, а разгрузить машину Шарил приказал мне. Как только я вылез из бронетранспортера, она спросила, а он что здесь делает? «Управляет бронетранспортером», — ответил профессор. «А его не наказали», — возмутилась она. «Наказали, но кто-то должен управлять бронетранспортером». Посмотрел на профессора и хотел сказать, что кто-то нагло врет и не краснеет, но из второго бронетранспортера появился Шарил с другими космодесантниками, и я свое мнение оставил при себе. Они с интересом стали наблюдать за нами. Все, включая Шарила. Сам я сделал вид, что знать ее не знаю, и, отвернувшись от профессора, подключился к транспортному дроиду и занялся разгрузкой грузовика. Вот только не тут-то было. Подружка профессора, видя, что у нее появились зрители, что-то задумала. Меня поначалу происходившее за спиной не интересовало, и я старательно не обращал никакого внимания на происходящее. Поэтому начало представления пропустил. Заинтересовался, только когда все космодесантники не отрывали взглядов от происходящего и бурно это обсуждали между собой. При этом они только не пускали слюни. Обернувшись, обнаружил, что подружка профессора слегка не одета. Из одежды на ней остались только небольшой лифчик и трусики. При этом она сексуально извивается вокруг профессора, а профессор за ней смущенно наблюдает. Сразу отвернулся и продолжил работать, старательно делая вид, что я увлеченно разгружаю грузовик, заподозрив умышленную провокацию со стороны дамочки. Вот только, судя по одобрительным возгласам парней, дамочка у меня за спиной зажигала по полной, но я мужественно держался и не оборачивался. Поначалу я даже не почувствовал, как кто-то скромно постучал по бронекостюму сзади и решил, что показалось, но повторился гораздо настойчивее и сильнее. Пришлось обернуться и посмотреть, кто там так настойчив. В этот момент она обхватила меня за шею и впилась губами в мои губы. От такого поворота я слегка обалдел и не сразу среагировал. Когда оторвал ее от себя, посмотрел на профессора, но по его лицу было сложно понять, какие эмоции он испытывал. «Профессор, заберите ваше недоразумение, а то оно совсем распоясалось». «Это кого ты назвал недоразумением?» Возмутилась дамочка. «Профессор, уберите ее, или я сейчас прекращу разгрузку, и вы начнете разгружать все вручную». «Элина, твои шутки слишком далеко зашли», — ответил профессор. «Вот только она и не думала останавливаться». «Я тебе не нравлюсь?» — спросила она томно. «Нет». «Что совсем-совсем?» «Совсем». «Я поняла, ты из этих, раз я тебе не нравлюсь». Собирался ее послать, но дверь в ангар открылась, и внутрь зашла наша начальница. Она почти сразу обратила внимание на практически обнаженную подружку профессора. «Профессор, что это значит? Почему она здесь находится в таком виде?» Профессор явно растерялся и не знал, что ей ответить. «В очередной раз убеждаюсь, что вы, профессор, наплевательски относитесь к моим приказам», — продолжила Алана. «Вы двое, арестовать ее», — приказала она двум ближайшим к ней космодесантникам. «В камеру ее и одежду заберите». «Алана, вы не имеете права так с ней поступать», — попытался возразить профессор, пока его подружка одевалась под присмотром двоих космодесантников. «Профессор, я вам уже говорила, держите ее при себе». Уже молчу о том, в каком она здесь виде и как это сказывается вот на них. «Раз вы не можете контролировать ее, значит, я это сделаю за вас». «Вы двое». «Почему она еще здесь?» «Я сказала, в камеру ее». «Но она ведь ничего плохого не сделала», — попытался возражать профессор. «Профессор, я вам позже объясню, что она сделала». Профессор с грустью посмотрел, как уводят его подружку. «А вы еще почему здесь?» Оставшиеся в ангаре космодесантники поспешили покинуть ангар. «Профессор, я вас предупреждаю. Этот генератор последний, и если вы его выведете из строя, заменить его будет нечем. Знаю, Шарил меня уже предупредил об этом». «Тогда можете его забирать и устанавливать», — сказала Алана, видя, что я перегрузил генератор из кузова грузовика на антигравитационную платформу. Закончив с разгрузкой, и пока умники осматривали новый генератор, решил по-английски покинуть ангар следом за другими космодесантниками. «Вот только это у меня не получилось сделать». «Блесс, ты куда?» — спросила Алана. «Так был приказ покинуть ангар. А с разгрузкой я уже закончил. Тебя этот приказ не касается. Остаться. Мы с тобой не закончили». После чего я сразу понял, что этот тяжелый день у меня еще не закончился. «Профессор, не вы ли нас торопили, что у вас эксперимент?» «Торопил, эксперимент действительно идет», — подтвердил профессор. «Тогда почему вы все еще здесь?» «Пришлось всем быстро покинуть ангар, оставив нас втроем. Руки подними», сказала Алана, поднося ко мне знакомый приборчик для проверки на жучки. «Что раздеваться, как она?» «Этого не требуется, но хочу тебя предупредить сразу, даже не думай о ней». «А я здесь при чем?» «Притом. Видела я, как ты с ней целовался. Мне еще не хватало разборок между тобой и профессором». «За профессора переживайте». Нет, за тебя же. После проверки она сняла с комбинезона два жучка. А я что, хуже его? Вот сейчас можно и поговорить. Мы здесь для того, чтобы их охранять, и если с ним что-то случится, ответят все. Так что не стоит питать даже иллюзий на ее счет. Вот только нам даже в бордель не позволили сходить. Случился некий форс-мажор, ты это должен прекрасно знать. Я уже все рассказал, и мне к сказанному добавить нечего. А я думаю, есть что добавить, сказал Шарил. Ты, оказывается, уже был знаком с погибшими. В одной камере с ними сидел на станции. Не понимаю, о чем ты? Вот об этом эпизоде с твоей нейросети, он прислал мне кусок, где меня сажают в одну камеру с убитыми СБшниками. Так, я не отрицаю, что с этими двумя сидел в одной камере. Больше скажу, я с ними виделся на корабле, на котором прилетел сюда, вот только они не СБшники, а абордажники. Они работали под прикрытием. Об этом я не знал. А у меня есть информация, что ты это знал. Какая информация? Вот запись твоего разговора с приятелем, и он утверждает, что говорил тебе об этом, и даже видео скидывал, он мне прислал кусочек записи нашего разговора в баре, сделанную с помощью нейросети Ники. Честно говоря, я был не удивлен, наверняка его забрали за мной следом и допрашивали с пристрастием. Там он все рассказал о нашем разговоре. И что? Хорошо, я не знал об этом до вчерашнего вечера и узнал об этом от Ники. Не думаю, что это что-то меняет. Это нам решать, ответил Шарил. Конечно. Ты по-прежнему утверждаешь, что не убивал их. Совершенно верно. И тебе не хотелось им отомстить после того, что они сделали с тобой? Разумеется, хотелось. Это глупо отрицать.